Да я к вам решил зайти, да вот с тренировки все не отпускали. Хватит хвастаться, сказала Юкина шитохмура. Ты же по делу, Юмика уставилась на нее грозно, хоть и ничего не сказала, а вот Хайта с Юей занервничали. Ну, тихо-тихо, проговорила Юя и встала. Не просто же прямо в лоб и сразу все сказать, не все же как наглые хипки. А, Мюра спросила у Юкина шиты, та коротко шепнула ей на ухо. А-а, заулыбалась девушка весело, и правда нагло, но вообще-то, хотя ладно, отмахнулась Мюра. Юи Гахама встала брать стул и ставить его перед Хайта, но тот отказался. Нет, не нужно, я постою, его в клубе бьют, что ли, подумалось мне, хотя пофиг же. Стой, если хочешь. Так вот, я к вам и правда по делу, девчата и задрот, сказал он. Не боишься в спину стулом получить? Спросил я его. Отличный настрой, улыбнулся он. Я сказал это просто, чтобы ты слушал. Хаяма подумал немного и сформулировал. В последнее время атмосфера в классе скатывается. Кто-то распускает неприятные слухи о моих друзьях. Я им уже рассказала, кивнула Юмика. Могла ли Мюра быть виновницей? Но, знаете, давайте не будем искать виновника, попросил Хайта. Нужно разрешить нервозность, и на этом закончим. Искать долго, да и не найдем скорее всего. Я задумался и стал стучать пальцем по столу, отбивая такт. В принципе, можно и так, наверное, пожал я плечами. Только Мюра-сан попросила нас найти и достать виновника. Я в этом с ней абсолютно согласна, кивнула Юкина шита. Этот подлый поступок должен быть наказан, око за око. Хотя, думаю, пары слов этому трусу должно хватить. Да, Хикигая-кун, откуда я знаю? Спросил я. Я с этой девушкой не знаком. Проговорился я, и остальные посмотрели на меня внимательно. А я ведь просто решил не отвечать на подколку Юкина шита и не ругаться на людях, включил свой пофиг. Хоть и не до конца. Ну, потому что я их почти голышом видел, и теперь должен был делать лицо кирпичом. Немного нервничал. Что? Почему девушка? Спросил Хаяма. Ну, много почему. Если почитать текст, то скажи, что ты находишь оскорбительным. Да все, пожал он плечами. А-а, так это со мной что-то не так? Удивился я. Рада, что ты заметил, проговорила Юкина шита, пока девчата фыркнули короткими смешками. Какие у нас есть зацепки? Слушайте, я до сих пор не очень понимаю, зачем его искать? Это мог быть кто угодно, даже из соседних школ какие-нибудь завистники. Я подумал еще, постукивая ногтем по столешнице. Давайте начнем с простого. Кто эти ребята? Какие они? Ока, Ямадайтабе. Я больше ничего не сказал, но предположил, что могу пособирать информацию в футбольном клубе. Хаяма кивнула и даже дал мне номерок их менеджера, Ишикирахи. К ней-то я и пошел, пока сам Хаяма поторопился куда-то слинять. Ишикираха, это то еще чудо света. Для начала, поймать ее в футбольной секции мне не удалось, пришлось бежать к ней в класс. Тебе сказал, что она находится там. Затем из класса мне пришлось идти в учительскую. В учительской я встретил Хирацуку, и она позвала меня покурить. Я подошел и поклонился. Сенси, простите меня, я очень занят, поэтому... Занят, удивилась Сенси. Чем? Ищу девушку среднего роста, с коричневыми волосами и светло-карими глазами. В последний раз ее видели в розовом кардигане и школьной форме сабу, проговорил я недовольно. Почему ты ее описываешь так, будто она пропала без вести? Возмутилась Хирацука весело. Ишики только что была здесь, спрашивала у меня совета. А я вам говорил, что вы очень популярны, вздохнул я. И где она теперь? Я заманался за ней бегать. За языком следи, предупредила Хирацука. Не знаю, убежала. От, блин, вздохнул я и поплелся обратно. Где ее теперь искать-то? А что за совет? Спросил я. Может, я смогу найти ее по контексту, оформление бумаг для учсовета, о закупке мечей. Мальчишкам почему-то не нравятся наши, пожала плечами Хирацука Сенси. Так она в учсовете может быть? Спросил я. Наверное. Может, ты ей просто позвонишь? А, я удивился. Ахаха. Ну и лицо у тебя, восхитилась Хирацука. Ну так что, найти тебе ее телефон, да у меня есть, пожал я плечами и отказался. Спасибо, и что, ты об этом даже не подумал? Ага, лол, кивнул я и чуть покраснел. Взял трубку и некоторое время на нее смотрел, а затем позвонил. Гудки обычные, это хорошо, это не какая-то яркая индивидуальность. Алло, кто это? Уважаемая Ишикира-хасан, спросил я нервно. Да, а вы-то кто? Хикигая Хачиман, по просьбе Хаймы-сана провожу расследование. не могли бы уделить мне время?» – спросил я. «А, это, я сейчас в школе, так что, а где в школе конкретно?» «Ну, я во дворе, так что, наверное». Я подошел к окну и нашел взглядом нужную девушку. «Хорошо, я вас нашел, посидите, пожалуйста, на месте». Ишики сидела на скамейке и дожидалась меня, немного нервничая. Она поднялась, когда я позвал ее. «Йо», поздоровался я. «Привет, Хикигая-сэмпай», подняла она бровки. «На самом деле я видел перед собой, пожалуй, самую красивую кахэй школы. Не видел никого милее с их параллели. Однако мне почему-то сразу стало не по себе, хотя я совершенно точно пришел исключительно по делу». «Чай?» – спросил я ее, показывая две баночки охлажденного чая. «Разговор займет время». «А, ну», – Ираха поморщилась. «Ну, давайте зеленый, сэмпай». Вздохнула девушка. Я передал ей баночку и открыл свою. «Значит, в чем дело? Ты слышала о слухах и сообщениях, которые курсируют в последнее время?» — спросил я. «О том, какие сволочи эти ваши тебе и присные?» «Да, мне тоже пришло такое сообщение», — кивнула Ишики. «Если можно, могу я взглянуть на него в твоем телефоне? Я хочу понять очередь, в которой оно тебе отправилось». «А, да, вот», — полезла она в кармашек, и пока я смотрел, задумалась. «А есть разница?» «Да, хочу понять. Это могла и команда сделать», — сказал я. «Текст, на мой взгляд, писала девушка, а вот технически ей помогал парень. Благоглупость. На самом же деле я почти сразу посмотрел в историю сообщений почтового ящичка, в исходящее, и довольно быстро убедился, что Ираха тут ни при чем». «Спасибо, Ишики-сан», — поклонился я ей. «Теперь мне нужно спросить вас о том, что происходило с последними тремя в недавнее время. С кем ругались, о чем говорили? Было ли что-то странное в поведении?» Та пожала плечами. «Ничего такого, хотя они нервные стали немного. Вам никто из них в любви не признавался?» — спросил я серьезно. «Нет, а что?» — внезапно Ишики отступила от меня и вытянула руки. «Так это ты так решил ко мне подкатить, сэмпай? Типа, твоей маме зять не нужен? Это ужасно тупо, поэтому простите, но нет». «Да кому ты сдалась?» — буркнул я непонимающе. «Чего?» — девушка тут же стала довольно грозной. Я специально держал официальный тон, чтобы показать, что мне это не интересно. «Вот что», — стала я злиться. «Держи себя в руках, кахай». «Так вот», — я вздохнул. «Говорил ли кто-нибудь из них о планах?» — Ишики надулась. «Что-то я резко перехотела с тобой говорить, сэмпай». «Планы? О школьной поездке говорили?» «Нет, другое. Что-то вроде, знаешь». «А почему нет? Возьму и попробую». «Попробовал я изобразить табы. Этого», — Ишик ненадолго задумалась. «Ну, табы ко мне подкатывал, это правда». «Да, не верится. Я бы и в жизни к такой милахе не подкатил, помер бы по дороге от сердечного приступа. Если это правда, то он довольно суровый мужик». «Ты уверена, что поняла его правильно?» — усомнился я. «Ты слишком хорошо выглядишь, чтобы кто-то так просто попробовал. Было письмо или там вызов за угол, сэмпай? Ты что несешь-то?» — изумилась Ишики. Я скривился. «Ладно, пусть так, а что еще?» «Ничего такого не могу припомнить». Я поморщился. «Очевидно, я не смог произвести правильное впечатление, и со мной теперь не хотят говорить. Я не могу настаивать, но хочу, чтобы ты хорошенько все припомнила, Ишики-сан. Если тебя устроит, могу я тогда позвать В?» Я покачал головой и посмотрел название кафе, в которое Миура хотела бы сходить. «Flowers?» — спросил я. «А что это так важно?» — поморщилась Ишики. «Ты ближе всего к ним из посторонних», — сказал я, — «поэтому можно сказать, что ты наиболее непредвзята». «Ну», — она вздохнула и даже всплеснула руками, сделала милый голос. «Ну, пусть так, сэмпай. Хоть посмотрю, какое оно изнутри. Давай сразу после школы, я подожду тебя у ворот». Я пожал плечами. «На самом деле я собирался домой прямо сейчас, так что лучше встретиться на месте». «Ой, ну, тогда подожди меня прямо тут», — сказала она требовательно. «И сразу пойдем». Я не очень ее понял, но согласился. «Ладно, тогда я скоро», — обрадовалась милая Кахэ и поторопилась уйти. Часть 13. Как и сказала, Ишики пошла со мной в кафе уже спустя полчаса. Я так понял, что в кафе она хочет, но не со мной, потому что едва она убедилась, что я из клуба помощников под предводительством Юки Нашиты, она сразу стала в два раза веселее. «А что вообще такое этот ваш клуб помощи?» — спросила Ираха. «Сэмпай, подожди, я думаю. Это так сложно». «Серьезно? Потому что если я отвечу тебе как есть, то меня ждут слезы, недовольство и неприятности», — сказал я. «Хм, я задумался. Значит, этот клуб и правда может помочь, но я бы на него не надеялся. Решает простые задачки для школьников. Что-нибудь, связанное со школой, максимум, отношениями между школьниками. А что было на самом деле? Клуб решал какую-то проблему Юкиношиты, насколько я понимаю. Хирацука-сенсей занимается у нас самоопределением, вроде того, и потому легко понять, что разрешение Юкиношита получила не просто так. В том смысле, что этот клуб нафиг никому, кроме Хирацуки, не нужен, даже его собственной главе. Как-то так выходило, если отстраниться от моих мучений. И самое интересное, что я постепенно дохожу до мысли, что Юкиношите нужны кто-то, но вот кто и зачем, не очень ясно. Ужас, вот что. Ишики приложила палец к губам. «А что там на самом деле?» — спросила она с интересом. «Зайди и посмотри», — сказал я. «До каникул фигня осталась». «Нет, мне же интересно», — воскликнула Ишики. «Давай, сэмпай, договаривай». Я покачал головой. «Сама посмотришь». «Му-у-у», — Ишики надулась. Затем, улыбнувшись, сказала: «С другой стороны, мне это нравится. Это значит, что ты не будешь обсуждать меня с другими». «Спасибо», — кивнул я, напрасно включив пофиг, ведь ничего плохого не сказали. «Да, это неплохо. Наверное, поэтому Хаяма-сэмпай доверил это тебе?» «Не думаю», — ответил я строго. «Так это просто совпадение. Скорее всего, я посмотрел на красавицу Ираху и сообщил ей. В любом случае не очень хочется играть в его игры, но дело есть дело». «Вот как?» — протянула Ишики и усмехнулась. Жутко усмехнулась. «И что ты думаешь по делу?» — спросила она. «Ты ни при чем», — отметил я прямо. «Как и ожидалось». «Естественно», — кивнула Ишики. «Так он для этого тебя отправил?» — возмутилась Ишики и остановилась. «Я думал, эти слова тебя успокоят», — изумился я. «Раз ты ни при чем, то и нет повода волноваться, не так ли?» «Нет, он меня к тебе даже не посылал, только телефон дал на всякий случай». Я тоже остановился и стал ждать, что же решит Ираха. Та нахмурилась. «Ну, знаешь, сэмпай, я хотела бы узнать об этом раньше», — закапризничала девушка. «Тебе Хаяма нравится?» — спросил я. «Поэтому ты терпишь мое вторжение?» «Да, но нет», — кивнула Ишики. «Кому вообще не нравится Хаяма-сэмпай?» «Мне, ты же понял, это про девушек». «Ладно, хотя думаю, что есть и такие». Я позвал ее за собой. «Пошли, Ираха, иначе я упущу свой шанс посидеть с такой красавицей в кафе, а еще опросить ее насчет дела». «Ладно», — кивнула она и пошла рядом. Затем стукнула меня по плечу. «Надо было раньше сказать. А ты бы пошла?» «Не знаю». «Буду знать», — включил я пофиг, поскольку ответ был очевиден. Итак, само кафе. Она выглядела как-то слишком опрятно для привычных мне заведений, и как-то по-женски. «Пожалуй, пригласи я кого-то из своих знакомых сюда, то на меня посмотрели бы с удивлением. И поэтому хорошо, что у меня нет знакомых, которых можно было бы пригласить». Я заглянул в меню, готовясь увидеть конский ценник, но все оказалось не так уж и плохо. Я предупредил Ишики: «Ты не дала мне сходить домой, поэтому у меня с собой только 3000. Это если все фишки по карманам пересчитать». «Ладно, а во, сэмпай». Она постучала меня по руке, пока я отвлекался. «Что это такое?» «Признаюсь честно, я даже прочитать не смог, но цена какая-то заоблачная за одну порцию. На картинке же было нечто вроде арбуза, присыпанное порошком из ледовой стружки и сахарной пудры. Но я посмотрел вес и понял, что в принципе, если это мороженое, то на 5, каждому по 100 грамм, до обморожения мозгов. Такое хочешь?» «Нет, просто интересно. А я хочу чего-нибудь, что можно сфоткать и выложить в Лайн». «Ага, вот такое, например», — показала она фруктовый десерт с красивой картинкой. «Отличный выбор», — похвалил я. «Возьми себе это и еще что-нибудь одно». «Я не буду». «А разве ты не должен взять себе что-то? Это же вежливость, сэмпай». «Я тут все еще по делу, позволь пригласить тебя на свидание в другой раз». «Ща-щас», — фыркнула Ираха. «Но мне будет неудобно, если я буду есть одна». «Это и правда звучит очень неудобно». «Тогда оставь мне немножко попробовать». «Да просто закажи себе». «Не, не хочу», — отказался я решительно. Положив блокнотик на стол, я изготовился слушать. «У тебя есть Лайн, сэмпай?» — спросила она меня. «Нет». «Как так?» — удивилась Ишики. «Ты же из компании Хаймы». «Мм», — я поморщился. «Скажем так, это скорее сотрудничество. Я с ними не дружу, если ты об этом». «Да, а тобой сэмпай говорил, что ты странный, и у тебя голова странная, очень похожа на дружеское отношение, не правда ли?» Подошла официантка, Ираха заказала себе всяких штук. Я попросил официантку сразу посчитать, чтобы мы могли ориентироваться по деньгам, и тут же получил пинок под столом и гневный взгляд. Сумма оказалась почти впритык. Вот же зараза. Ираха уселась поудобнее и посмотрела в потолок. «Да, сэмпай, говоришь ты занятно, но совсем не умеешь себя вести. Такое впечатление, будто я с первого раза не поняла». «В смысле, скупердяй?» Уставилась она на меня. Я ее не понял, поэтому включил пофиг. «Спасибо, не хочу заставлять вас краснеть, Ишики-сан, уже после того, как все попробуете. А, так это теперь забота. Я впервые в таком заведении и ужасно нервничаю», сказал я. «Надеюсь, что ты чувствуешь себя увереннее, Кахай. Именно потому, что я тоже переживаю, не стоило делать это так демонстративно перед другой девушкой», возмутилась Ираха. «Что-то в этом такое есть, не могу пока понять. С одной стороны, она полностью, то есть вообще, по поступкам мне неприятно. Заказала на всю сумму, зараза, зная, что разговор вообще не о ней, держит информацию, пока свое не получит, выпендривается, называет чудиком. С другой стороны, она натурально очаровашкой стала, когда поняла, что не нужно со мной ничего корчить. Как бы, капризная, но интересная пока. Какие у тебя вопросы?» «Первый, я задумался, Таб действительно к тебе подкатывал, или только намекал? Я не понимаю, что ты имеешь в виду», нахмурилась девушка. «Процитируй, если вспомнишь», сказал я. «Ну, он вспомнил, что Юмика кто-то подарил конфеты, и спросил меня, какие мне больше нравятся. Вот это самомнение. И ты ответила», стал я записывать саму фразу. «Какая разница-то?» Я посмотрел ей прямо в глаза. Я сказала, что сладкое не люблю. И потом он предложил и мне подарить, чтобы точно понять, такой настойчивый. Я же отказала, Таб ее не интересовал, однако нотка странного удовольствия в ее глазах была. Если, конечно, я себе не надумал. Если я правильно понимаю Таб, то он не подкатывал, понял я и кивнул. «В смысле, а как это тогда понимать?» Возмутилась Ираха. «В прямом, он хотел узнать, что ему дарить другой девушке», сказал я. «Потому что к ней с таким вопросом не подойдешь». Ираха уставилась на меня в шоке. «Чего, сэмпай?» «Что?» – удивился я. «Как я и говорил, ухаживать за тобой довольно сложно решиться. К тому же, он составил о себе не слишком крутой образ, и теперь нервничает. Ты понимаешь, что ты, ух, просто гадкий», – возмутилась Ираха. «И почему ты делаешь вид, что самый решительный из всех?» «А?» – удивился я еще раз. «Ты как вообще до этого додумалась? Я же сказал...» «Это очень сложно, это все равно что», я подумал. «Юкина Шиту знаешь?» – спросил я. «Кто ее не знает?» – пожала Ираха плечами. «Ну, сколько парней из школы ей признались просто по твоему мнению?» «Ну, каждый второй?» – спросила она. «Ни один», – ответил я. «Да ладно», – удивилась Ишики. «Точно, не зря говорят, что красота – страшная сила. Это-то ты как связал, и вообще, откуда ты можешь об этом знать?» «Потому что рано или поздно она бы сдалась и кого-то выбрала, и потому меня не оказалось бы в ее нелепом клубе, а я бы не потратил свои деньги на тебя, тупая ты дура. Что за кахай мне попалась такая, скажи», задумался я. «А кто из девчат Миуры приходит посмотреть на тренировки? Эбина сэмпай у нас постоянно бывает, порой даже что-то записывает», припомнила Ишики. «А что, а все, я понял, хотя не очень понял, вот что на самом деле случилось. Получается, что я своими действиями, и скорее всего не с Миурой, а с Кавасаки, подтолкнул Таб к кабине. Мир его праху, вот же бред. Осталось понять, зачем же ей это, и почему она просто не откажет или не согласится. Все, спасибо, я полез в карманы и достал деньги. Часть из них была мятой, и потому пришлось расправить, прежде чем передать Ирахе. Вот, Кахай, угостись хорошенько, сэмпай». «Ты чего?» «Я понял, что случилось», — ответил я, хотя уже стал подозревать ее и Гахаму. «Она тоже делает вид, что адекватная». «Стой, сэмпай, стой!» — возмутилась Ираха. Она схватила меня за рукав, довольно ловко, блин, и потянула к себе. «Неужто ты хочешь сказать, что ты собираешься прямо сейчас уйти домой?» Тон у нее был такой, что если соглашусь, меня лишат жизни. «Ммм», — протянула Ираха с удовольствием. Я недовольно на нее смотрел. «Хватит хмуриться, это же ты меня сюда вытащил, и я тебе вот еще что скажу, ты проводишь меня до дома», — замахала она ложкой в воздухе. Немного разозлился я. «Ты чего такая приставучая и самодовольная вдобавок? Потому что ты гадкий, сэмпай», — сказала она весело. Я наклонил голову. «Тогда зачем со мной сидеть? Ну, а кто во всем виновен?» — спросила Ираха. «Из-за тебя я буду возвращаться поздно домой. Мало ли, что может со мной случиться. А Камачи послушать? Так это я главная угроза ее безопасности. Я же красивая, да, вот и проводишь», — усмехнулась Ишики злобно. «Когда у тебя еще будет такой шанс?» — вернула мне мое словоблудие. «Язык мой, враг мой. Да, хорошо, то, что мне приходится тебя заставлять, и вовсе делает тебя гадким-гадким». Ишики съела еще ложечку. Вкусно. «Ираха, а зачем тебе манагерить футбольную секцию?» — спросил я. Она нахмурилась и задумалась. «Ну, потому что так проще подобраться к Хайми-сэмпаю, как честно оценил я. А зачем мне это от тебя скрывать, детектив?» — поморгала она невинно, а затем прищурилась. «Тем более, что я тоже поняла кое-что о тебе, хи-хи-хи». Похихикала она манерно и зло. «Ты гадкий и плохой, в голове у тебя только гадости», — заявила она шепотом. «Тебе что, нравятся плохие мальчики? Куда ты собралась меня вести? Домой? Что-то я начал переживать о собственной безопасности. А зачем тебе Хаяма?» — спросил я ее. «Ты не похожа на влюбленную. Думаю, будет несложно договориться с ним о чем-то простом. Ну, во-первых, он не ты», — начала Ишики. «Спасибо», — кивнул я. «Это в плохом смысле, сэмпай, не тупи». Она потянулась и попыталась достать меня своей небольшой, но длинной ложечкой в лоб. Я уклонился. «Во-вторых, он уже богатый и может стать еще богаче. Ага, так рано думает о таком. Девушки все-таки очень практичные. А я думал, что только Камачи ужасно относится к моим чувствам. И только поскольку так делала Камачи-сан, я решил, что это неправда. В-третьих, он же красавец», — добавила Ираха, ухмыляясь. «Действительно. Хотя если бы он ей был нужен только как Хаэм, а как он ей нужен? Как знамя, что ли? Такое складывается впечатление. Давайте посмотрим еще раз на нашу Кахай, Хикигая-сан. Только ли из мстительности она тебя не отпустила? Вот-вот, и спортивный, к тому же, тебя немножко заело», — сказал я Ирахе. «Так это ты виноват в этом, сам задаешь странные вопросы. Как о таком можно спрашивать у девушки, если ничего с ней не планируешь?» И тут Ираха сделала большие глаза. «Так вот оно что, собрался узнать побольше и измениться, чтобы потом поразить? Нет, сэмпай, извини, я другого люблю. Очень, жаль», — очень скептически заявил я. «Что?» — не поняла Ираха. «То, ну, сэмпай, сделай лицо попроще. А как я должен на это реагировать, если у меня схожие отношения к разным глупостям? В следующий раз отвечу тем же». «И ты стараешься только ради этого?» — уточнил я. «Понимаешь, на это не очень похоже. Разве не мило, когда милая и смущающаяся Каха изо всех сил старается тебе помочь?» — спросила она, полностью в себе уверенная. «Нет», — ответил я, — «скорее раздражает». Ишики уставилась на меня злобно. «Это ты просто обиделся. И вообще, ты странный. Одно то, что она так реагирует, заставляет меня о плохом подумать. Все», — доела девушка десерт и поднялась, потягиваясь. «Пошли, гадко сэмпай». «Пошли, не мило Кахай», — ответил я тем же. «Мне на станцию». «О, а мне всего на две дальше». Я посмотрел на нее внимательно. «Езжай», — скривилась Ишики. «Это довольно далеко. Почему ты не пошла в Кайхин?» «Хватит уже», — возмутилась Ираха и уставилась на меня характерным девичьим взглядом, полным стужи и льда. Из довольно душного, несмотря на кондиционер, помещения я оказался в Антарктиде. «Нет, теперь я понимаю, почему тебя нужно проводить», — забеспокоился я. «Ну и ладно», — отозвалась она, — «делай, что хочешь». И я поехал с ней. Кажется, она сумела как-то тронуть мое сердце и показать свою печальную сторону. Пока ехали, все было хорошо. Хотя Ираха отошла от меня подальше и даже стала, вроде бы, не уверен, всхлипывать. И я мучился мыслями. Это что, я ее довел, или она сама себя накрутила, вспомнив нечто неприятное? Если ее спросить, то наверняка согласится и добавит: «Вроде тебя». А вот дальше я стал пугаться. Во-первых, Ишики шла быстро, так что я за ней и не поспевал со своим привычным прогулочным темпом. А во-вторых, она все шла и шла, шла и шла, и я уже думал: «Мама, а когда она уже закончит? Что за фигня? Это сколько мне обратно идти?» «Мама родная, 20 минут идем». Стемнело, и скоро Тиба погрузилась в сумерки. Должен сказать, что хотя обычно я ее хвалю, Тиба была приятна для прогулок лишь в нескольких районах, но точно не в этом спальном. 25, то есть и не этот дом, я бегом догнал Ираху и поймал ее за руку. А, чуть не вскрикнула та, ты чего, и ты тут каждый день ходишь? Спросил я ее, ну, да, вроде того, страшновато. О, сэмпай, прекрати, недовольно фыркнула она, или чего, тебе страшно, я же так и сказал. Ираха скривилась и прижала ладонь к лицу, прикрываясь. Она явно собиралась засмеяться в голос. Ну, ты, конечно, все-таки захрюков весело, она замотала головой. Сэмпай, это вообще, да, а будь на твоем месте Хаяма сэмпай, то он бы отправил меня домой на такси и... Да-да, я все понял, просто держи меня за руку, сказал я, а то еще потеряюсь. Я тут никогда не был. Надо сказать, что обычно я хвалю Тибу, но сейчас что-то не хочется. Хаэм, странный ты, и ладонь у тебя влажная. Я посмотрел на нее злобно, а Ишики снова захихикала. Серьезно, зачем ты идешь с мной, если сам боишься? Еще потому, что я тебя обидел, но пока не понял чем, ответил я. А разве не ясно? Спросила она. Вот как ты себя вел, как человек на работе? Спросил я, издав довольно страшный звук. Ираха взяла и наступила мне каблуком на ногу. Ай, вот в этом дело, сообщила мне она. И что ты при этом говорил? Как и всегда, ответил я, останавливаясь. Ай, не хочу я тебя игнорировать, но что делать? Ты же меня слышала, я не врал. О чем? Ну, это. И тут я наконец понял, что мой пофиг не работает. Или кончился, или его блокирует неизвестная техника. В общем, тот разговор про тобы. Не, поняла. Да красивая ты. Уставился я себе под ноги. Еще бы не строила из себя милашку-козяшку, вообще было бы супер. Но у каждого свои недостатки. Она остановилась, остановился и я. Вот же ты все-таки гадкий, сэмпай. Возмутилась Ираха. Еще и по себе других судишь. Прости уж, расстроился я. Ираха посмотрела на левую руку, которую я поймал, попросила. Отпусти уже, не буду я убегать. Мы почти пришли. Ага, ладно, отозвался я, крайне смущенный. Только не убегай и не обижайся. Ты вообще-то это заслужил. Да, прости меня, я тебя не понял. А теперь понял, что ли? Спросила она. Я кашлянул и кивнул. Немного развеялась твоя загадочность. Ха-ха, скажем так, я не буду тебя отталкивать. Ну, ты поняла, чего ты там себе надумал, сэмпай? Почему секция футбола? Я думаю, я понял, ответил я. Потому что с девочками ей сложно, она им не верит. Сама виновата или нет, не мое дело, и не хочу я в это лезть. Что же до Хаймы, а почему нет? Собственно, все хотят, и она тоже. Ишики-сан развернулась и пошла в другую сторону. Давай за мной, сэмпай, из-за тебя мы далековато ушли. А что? Я не хотела показывать какому-то придурку, где я живу. Все так же двигаясь впереди, Ираха более со мной не говорила, но теперь шла уже по-другому, не спеша. Наверное, она что-то обдумывала на ходу, потому что случилось нечто, что я не мог назвать приятным. Она серьезно так задумалась, что случайно столкнулась с прохожим мужиком. Обдав ее перегаром, он рыкнул на Ишики. «Смотри, куда прешь, сучка!» «Серьезно? Вот так? Это, извините!» Ужаснулась и сразу же извинилась Ишики. «Я, ля, не слышу тебя. Знаешь, чё, а пошли!» Я сунулся вперед, хотя сердечко пошло в пятки. И не только потому, что мне сейчас достанется. Я сразу и без разговоров сунул ему кулаком в пах, а затем схватил Ираху и побежал. Не знаю, как у нее, у меня была паника. Страх привел меня к углу нужного дома. Там мы оба и отдышались. «Вот ты, сэмпай», — выдохнула Ираха, глядя на меня большими глазами. Не думала, что реально такое может быть, а у меня было нечто подобное, и переживать это заново я не хотел. «Я думала, ты обделаешься и бросишь меня», — выдохнула она. «Ну, я тоже выдохнул. Я тоже так думал, но ты мне придаешь неразумную смелость». «Чего? Шутка же, не смешно. Пошли скорее домой», — она передернула плечами. «А...» То есть, она и правда думала, что я могу ее бросить. Я же за тобой плелся все это время не просто так. Не смешно это то, что ты сказала. Да потому что ты так выглядишь, понял? Ираха разозлилась и стала дубасить меня по плечу. Ну, чего ты просто дышишь, обними меня уже и успокой. И поскольку я ничего не понял, ей пришлось брать инициативу в свои руки. Ираха ткнулась макушкой мне в грудь. Я испугалась, сэмпай. Я тоже, не волнуйся. Это совсем не успокаивает. Даже приобнять ее я не решился, только аккуратно взял за плечи. Поставив немного нервную Ираху в проем открытой двери, я распрощался. «Извини, я потороплюсь домой. Меня сестренка ждет. Я не сказал, что задержусь». «Ага, увидимся, сэмпай». Я пошел вниз по лестнице, а сам думал, это же мне сколько сейчас обратно идти придется. Через 15 минут я понял, что все-таки потерялся. Добрался домой только к 10 часам вечера. Часть 14. Камачи-сан распинала меня утром, но я захватил ее и затащил под одеяло. Повисла тишина. «Нэ, Ани-чан, а что ты теперь будешь делать?» — спросила меня сперва притихшая была сестренка. Спросил я сонно. «Братик», зашептала мне в ухо Камачи. И тут я проснулся и уставился на нее. «Братик, или ты меня сейчас отпустишь, или я буду кричать. Можно я не буду тебя отпускать, но и кричать ты тоже не будешь?» — спросил я тихонько и обнял Камачи. «Камачи-сан, я тебя обожаю. Ну-ка, отпустил меня, быстро!» — закричала она. «Не хочу», — буркнул я и зарылся лицом ей в волосы. Они были вкусные и душистые. «Ну, братик», — Камачи-сан уперлась в меня руками. Моя лень не хотела ее выпускать. «Давай сегодня прогуляем школу, Камачи-сан». Затем была короткая борьба, в ходе которой я получил по зубам. Камачи-сан приготовила мне еду, и вообще была очень миленькой после нашей потасовки. Она немного светилась внутренним светом довольной девушки, поэтому не казалось, была крайне привлекательной. Но кому же достанется эта удивительная красота? «Братик, сегодня будет дождь», — сказала мне Камачи. «Поедешь на велосипеде, промокнешь». «Угу», — кивнул я задумчиво. «Хорошо», — кивнула Камачи-сан. «Камачи-сан становится все симпатичнее с каждым днем», — сказал я, и молча набирает целую прорву очков Камачи. Моя сестренка улыбнулась. «А вот мой братик с каждым днем проваливается все глубже и глубже в пучину. Называй как хочешь, Камачи-сан, только будь аккуратна». «Как скажешь, братик. Я серьезно, ты не осознаешь, насколько ты миленькая», — сказал я быстро. «Даже закоренелые кошатницы признают твою схожесть с кошачьими», — сказал я, еще не зная, насколько это будет в тему. Я приехал в школу на велосипеде и припарковался на замочек. Закинув сумку на плечо, я пошел в школу, чувствуя, как ломит все тело. В школу идти я не хотел от слова совсем, слишком много всего в ней происходит, чтобы такой, как я, мог в этом жить. Тем не менее, я пошел на центральную дорогу, через которую обычно и заходили наши девочки, пытаясь взглядом найти Хину и Бину. Однако на дороге ее не было, значит, придется искать ее в школе, скорее всего в классе. На самом деле разговор с ней меня почти не занимал. Наоборот, я лишь должен был убедиться, что я прав. Однако как это сделать так, чтобы сохранить свое положение? Мне почему-то не нравились конфликты. В них я всегда уступал либо большинству, либо более сильному характеру. И даже в те моменты, когда меня несло из-за того, что я пытался принять удар на себя, я чувствовал, что слабею с каждой секундой этого самого конфликта. Так и здесь. Я торопился выйти из зоны дискомфорта, чтобы не подвергать себя очередным испытаниям, иначе мое сердце не выдержит. Эбина сидела в классе, Миуры пока не было. И это был тот самый момент, когда у меня было время. «Эбина, пойдем, надо поговорить», — попросил я ее шепотом. Та удивилась, но за мной пошла. «Что ты хотел, Хикигая-кун?» — спросила она. Я посмотрел на нее прямо и начал после вдоха. «Эбина-сан», — начал я правильно понимаю, что это ты послала то цепное сообщение? С чего ты взял?» — возмутилась девушка, но не так, чтобы взрывообразно. «Провел небольшое расследование», — сказал я аккуратно. «Довольно интересный ход, чтобы задержать признание сына маминой подруги. Использовал я один мем из интернета, но Эбина неожиданно меня поняла и адски расхохоталась». «Ну, вот вы себя и выдали», — вздохнул я. «Я так понял, Хаяма сделал это еще раньше?» «Да, было у меня с самого начала подозрение, что блондинчик не зря просил не выявить виновника, а разрешить ситуацию». Эбина перестала смеяться и прищурилась. «Он, можно сказать, поймал меня за руку. Но ты как догадался?» «Было непросто», — сказал я, — «но я с самого начала знал, что обвинение писала девушка», — сказал я веселее и заметил. «Правда, как вылезать из такой манипулятивной игры, я не знаю. Вы же понимаете, что при раскрытии...» Я замолчал. «И чего ты хочешь?» — спросила Эбина. «Сейчас, вообще или от вас?» — спросил я быстро, просто из интереса, Уж очень недобро она щурилась. От меня, конечно, чуть поморщилась Ибина. Я оценил ее взглядом. Нельзя было сказать, что Ибина так уж плоха. Впрочем, мне было все равно в этом отношении, поэтому я ухмыльнулся весело, но вместо этого сообщил. От вас, тела, конечно, но требовать этого я не имею права. На самом деле хотелось понять, а зачем вообще все это было? Это не для разговора в школе, сказала мне Ибина. Я потянулся и даже встал на мысочки от негодования. Ладно, оставьте это при себе, вздохнул я. Это все, будем пытаться исправить. Я пошел обратно в класс. Хикигая, догнала меня Ибина. А тебе нравится манга? Нет, не читаю, ответил я быстро, хотя в этом нет ничего дурного. Начала Ибина. Она немного задумалась, и ее голос задрожал. Как тебе пиринг Хая Хачи? Я глянул на нее, достающую платок, и включил пофиг. Только из рукопожатия выводить его нельзя. А, и читать я его не буду, имя измени. Это был максимум того, на что был способен мой пофиг в данный момент. У меня даже голова заболела. Ибина же, и зашла кровью и упала. Неужели? Ибина-сан, я отведу вас в медпункт. Я стал помогать ей подняться. Могу я пригласить тебя на фотосессию? Можешь. Кивнул я, только не волнуйся, пригласить-то она могла, только я не соглашусь, но не суть, я некоторое время наблюдал за компанией Хаймы изнутри и снаружи, и пришел к одному выводу, который я озвучил на очередном собрании всех участвующих. Блондинчик как раз рассказывал Миуре что-то очередное и интересное, вроде бы, я не слушал, и я зацепился за фразу, да, неловко как-то становится, ну, что ты, Хайта, воскликнула Юи. «Все наладится, мы что-нибудь придумаем». «Но обычными способами выяснить ничего не вышло», сказала Юки Нашита, поглядывая на меня. Она выглядела несколько бледно. Похоже, такое количество людей и внимания ей не слишком-то нравилось. Или она что-то задумала. Последнее могло оказаться для меня неприятным. «Хикки, а ты чего думаешь?» спросила меня Юи. «Нет, у меня не получилось докопаться до истины», сказал я. «Как и сказал Хаяма-сан, придется ждать, пока всем надоест». Собственно, я пожал плечами. «Вторая часть задачи решаема», сказал я. «Если нужно спустить давление в компании, это решается либо дракой, либо каким-нибудь вдохновляющим и убедительным поступком. Например, Хаяма-сан может не ехать с друзьями, а с кем-то другим. Думаешь?» спросил Хайта. Я пожал плечами. «Без тебя или меня они между собой не очень общаются». Я задумался. «Впрочем, решать тебе». «А ты куда решил поехать?» – спросила меня Юи. Я потер затылок и сказал. «Мне пофиг, главное, чтобы в хорошей компании», – ответил я. «Но сам-то планировал заболеть и пропустить это эпохальное событие. Почему-то мне кажется, что он планирует заболеть», – вздохнула Юки Нашита. «А?» – удивилась Миура и нагнулась над столом, чтобы посмотреть на меня. «Ах да, о нововведениях. Они заставили меня сидеть рядом с Юи Гахамой, потому что сюда могла приходить и Ибина, и Хаяма, и другие. Но я потихоньку отползал, сдвигаясь от рыженькой. На самом деле в такие моменты Юки Нашита смотрела на меня с благодарностью. Юи, чувствуя, что от нее отодвигаются, сама придвигалась ко мне, и отодвигалась от Юкина соответственно. Что, удивился я, в экскурсию едут по трое. С кем мне ехать? С Хаймой-саном я не в ладах. Пусть едут с Тацукой. О, да прекрати. Фыркнул Хайта. «А, на это забей, мы все сделаем», отмахнулась Миура. «Это нифига не сложно, типа, чего ты не поедешь? Поехали, вы так говорите, будто меня с собой возьмете». Хмыкнул я. «Весь класс поедет в одно место, Юмика, но другие могут хотеть и в другие места, не только на телевидение», начал Хайта. Я поднял руку. Все посмотрели на меня. «Если мы едем по рабочим местам, то мне надо на место водителя Юки Нашиты», сказал я весело, и тишина. «Что?» – занервничал я. «Неужели она меня бросит?» Юкиночка спрятала лицо и захихикала. Остальным же это смешным не показалось. «Подлец! Надо же было так!» Часть 15. Когда Хаяма перестал являться в кабинет каждый день, я вздохнул спокойнее. Должно быть, какой-то древний инстинкт заставлял меня беспокоиться за собственную территорию и не позволял расслабиться. Однако Миура частенько не унималась, и потому в нашей тишине щебетание девиц было все более и более раздражающим. Однако поделать я с этим ничего не мог, и главное, что нужно было достичь, это спокойствие Юки Нашиты. Та бледнела и тускнела, словно бы чахла в лучистой энергии Юмика, Харизматичная девушка явно на нее давила одним своим присутствием. «На этой станции есть такая офигенная выпечка», — воскликнула Юи. «Это, Юкинашита-сан?» — спросил я, пока слушал вскрики и охи Сахами. «Я на курсы подготовительные записался, так что буду почаще отсутствовать. Думаю, это нормально», — согласилась со мной Юкина. «Хорошо, можете приходить, когда будете свободны, Хикигая-кун». «Да», — удивилась Юи Гахама. «Слушай, Юкинан, а можешь и меня подтянуть? Я не против», но Юкина посмотрела на Миуру, «но лучше всего заниматься небольшой компанией, а наедине. Как показывает мой опыт, лучший выбор – это личный репетитор». Покивала она. «Что, думаешь, я буду мешать?» – спросила Миура. «Пока ты и не заявляла, что вообще хочешь», – ответила ей Юкина. «Почему нет?» – согласилась Юмика и вздохнула. «Надо спросить Эбину, будет она или нет. Я же говорю, что нельзя собираться большой группой. К тому же, я хотела бы видеть у нас какого-нибудь мальчика», — проговорила Юкина, «потому что все-таки заниматься нужно, а не белье обсуждать». «Да буду я заниматься». «Ну, в каком сядем кафе?» — загорелась Миура. Я потер висок. «Вам проще собраться в Юкинашиты», — предложил я, «заодно потом расскажете, что там и как, а то всем интересно, как она живет, а я даже ответить ничего не могу. Не то, чтобы у меня кто-то спрашивал, и вообще-то пофиг, хотя я и сам бы посмотрел. Впрочем, потом всю жизнь жалеть, что такого не добился, поэтому нет, Юкинан». Загорелась Юи Гахама. «Пошли, пошли, у тебя в доме есть бассейн?» — спросила с интересом Миура. Юкинашита вздохнула и объяснила. «На самом деле я живу одна в своей однокомнатной квартире, и все. Простите, я не хочу объяснять почему». Я пожал плечами. «Так это и не наше дело», — сказал я, и девочки немного успокоились. Юкиночка благодарно взглянула и на меня, и на Миуру. Я не хотел идти в кафе, но все-таки пошел, поскольку меня вызывала сама Камачи сама. И вот я заходил в Сайзерию со своими документами, которые нужно было принести в школу, чтобы получить стипендию Ииги за хорошие, а у меня хорошие оценки. Я думал попить чаю и поесть пирожок, пока жду, а может и какой-нибудь пасты там. Но только я собирался где-нибудь в уголке присесть, чтобы никому не мешать и все видеть, как услышал: «О, и Хикигая тут», — удивился Тацука. Я кивнул ему и сказал всем остальным: «Йо, Хикки, тебя же не звали», — удивилась Миура. Я поморщился, скривилась Юи Гахама, Юкинашита высоко подняла голову. «Так ведь вы девчачьей компанией», — сказал я быстро. «Впрочем, я тут все равно Камачи-сан жду, поэтому пойду». «Делаешь вид, что тебе все равно», — спросила Юкинашита, «пока я никуда не делся». Я остановился. «Тебе же неприятно, правильно?» — уточнила она. «Ну, поскольку ты хочешь с нами, но не решаешься, то иди себе дальше. Мы не можем открыть рот за тебя. Для начала сперва попробовали бы закрыть», — ответил я хмуро. «Я же сказал, что меня сюда позвала сестра. Попытка притянуть сюда родственников была очень жалкой, Хикигая-кун». «Ты очень рада меня видеть, так?» — спросил я ее. «Я тебе тоже рад, но не собираюсь мешать вам с Юи Гахамой учиться». «Что ты имеешь в виду, что учится не только Юи?» — спросила меня Миура. Она покачала головой. «Ваши постоянные намеки друг другу раздражают. Поженитесь уже наконец», — заявила она. «Чего?» — охнула Юи Гахама. «А чего они умничают?» — возмутилась Миура. «Все, тихо, мы тут не одни. Эхе-хе», — виновато хихикнул Тацука. Я поглядел на Юкинашиту равнодушно, а вот она только вздохнула и отвернулась. «Что тут неясного?» — спросила она. «Он говорит про тебя и Тацуку-сана. Он слишком хикигая, чтобы делать такие намеки». «Хорош», — возмутилась Миура снова. «Я хотел сделать вид, что меня тут нет, и все-таки пройти дальше, но Миура ловко поймала меня за рукав. Эбина хотела тебе передать, чтобы ты зашел к ней завтра». «Что натворил?» — требовательно кивнула Миура. Я удивился. «В смысле?» — не понял. «Что я мог натворить?» «Я не знаю, но она шифруется и гнусно хихикает. Ну, ты знаешь, как когда опять на мальчиков смотрит. Вот как? Чего она там себе задумала? Может, не надо? Чё-то стрёмно. Ответь ей, она тебе написала», — сообщила мне Миура и отпустила. «Ладно, давайте продолжим». Я прошел мимо, потрясенный до глубины души. «Ну, потому что меня в гости приглашала девушка. Настоящая, пусть и двинутая. Это что могло значить? Интересно, но страшно. Хотя мне даже заказ не успели принести, как прибежала Камачи-сан. Только взглянув на сестренку, Я почувствовал ее подавленность. Обычно она не была такой суровой и сосредоточенной, что сразу пугало. Я должен немедленно извиниться перед ней и угостить чем-нибудь вкусненьким. Шутки про сестринский комплекс явно зашли слишком далеко. Сестра была страшненькой. Однако был и еще кое-кто, и увидев его, я понял, что меня сейчас с места сорвет, и я что-нибудь сделаю неразумное. Я хотел сказать, что Камачи-сан только моя, но понятно же, что так не будет, поэтому я задавил свое раздражение, чтобы поговорить с сестрой. «Братик», — замахала она рукой и прибежала. Камачи-сан потеплела взглядом и лицом, и быстро обняла. «Помоги мне от него отвязаться», — шепнула Камачи-сан. «Как холодно и страшно, твой шепот, Камачи-сан, с другой стороны, мазохист во мне доволен». Сестренка пролезла через меня к стеночку и окну и удобно уселась рядом. А вот мальчишка, который неуверенно подошел к нам следом, был напряжен. «Твой друг?» – спросил я у Камачи. «Нет», – жестко и жестоко сказала она. «Почему?» – удивился я. «Опрятный, хотя бедноватый, выглядит неплохо». Под столом Камачи пнула меня ногой. «Это, я, Кавасаки Тейси», – начал мальчишка. «Мы с Хикигая-сан познакомились на подготовительных». Он чуть поклонился. «А вроде и нормальный парень, Хачиман, брат Хикигая-сан», — кивнул я ему. «Ты так вот», — он посмотрел на Камачи. «Стой», — остановил я его, «хотя нет, присаживайся, но помолчи немного». Что-то мне так сильно напомнило его лицо, когда он стал чуть раздраженным, ведь Камачи-сан его бросила, и я стал припоминать, где я видел такое лицо и взгляд. «Кавасаки-саки, твоя сестра?» — спросил я его. «Это, да», — кивнул он. «Хикигая-сан как раз привела меня посоветоваться по этому поводу». Я глянул на Камачи, та закивала. «Хаэм, похоже, она просто не хочет с ним общаться. Однако я не очень понимаю почему. Моя сестренка никогда не была такой нелюдимой. Ты ей что-то неловкое сказал?» – спросил я. «Нет, сестре такое не скажешь», – сказал Тейси. «Понятно», – покивал я. «Она у тебя суровая. А вы, получается, друг Саки, братик?» – спросил он меня. Я вздрогнул. «Не смей называть меня так, просто Хачиман», — разрешил я неуверенно. «Ха, хорошо», — я кивнул. «Итак, дело касается твоей сестры?» — спросил я его после паузы. Тот замялся, и тогда в разговор включилась Камачи. «Да, она вроде стала поздно возвращаться домой», — сказала сестренка неуверенно. «Нам принесли мой пирог, и Камачи-сан тут же в него вцепилась». Официантка аккуратно поинтересовалась, будет ли уважаемый Тейси что-то заказывать, и тот растерялся. «Еще два таких же», — вздохнул я и стал считать деньги. «Это я так скоро лишусь всего своего бюджета, а он, между прочим, даже не от меня зависит». Я кивнул Тейси. «Рассказывай, что за повод?» Тейси тяжело вздохнул, затем вдруг засуетился. Он заметил, что к нам подкрадывалась Юи Гахама. Спустя несколько минут мы, собрав вещи со стола, расселись за большим столом. «Я Хикигая Камачи, сестренка братика», представилась Камачи. «Сестренка братика», — удивилась Юки Нашита, задумчиво потрогав Камачин непослушный локон. «Что она там собиралась?» «Не знаю, что она вообще делает с моей сестрой. Надо дать ей по рукам, но это не так-то легко сделать, когда приходится тянуться через весь стол по диагонали. Не трогай Камачи-сан, злая доска». «Так это же Хачиман», — заметила Камачи. Девочки вдруг одновременно кивнули. «И правда», — вздохнула Юи Гахама. «И все равно нельзя так говорить, это же лишено смысла», — вздохнула Юки Нашита. «Что?» — не понял я. «Это обсуждение лишено всякого смысла. Я Кавасаки Тейси, ученик средней Сабу и брат Кавасаки Саки. Это наша одноклассница», — сообщил я Юки Нашите. «Высокая, стройная, милая». «А во», — удивилась Юи. «Молчит все время», — объяснил я, — «и был полностью собой доволен». «Ты так вот, проблема в том, что сестра в последнее время подозрительно себя ведет», — начал Тейси, когда за столом не хватало только цикады, чтобы дополнить напряжение и завершить почти предгрозовую тишину. «Она ни о чем не хочет говорить, а наши старшие и родители слишком заняты на работе». «А ты какой по счету?» — спросила его Миура. «Четвертый», — не очень понял он. «А во, большая семья», — удивилась она. «Круто». Тот немного смутился и заметил несколько раздраженно. «Это не так круто, как рассказывают по телевизору. Зато у тебя так много братьев и сестер», — попыталась утешить его Юи Гахама. А Тацука ей кивнул. «Это же хорошо, разве нет?» Я не стал лезть в этот разговор со своим мнением, вообще помалкивал, глядя, как Юкинашита что-то нехорошее делает с моей сестрой. Ясно одно, она тоже падкая на миленькое, как и я, только мне стыдно это признавать. Хикигая-сан, тихо сказала Юкина. Ня, повернула к ней голову Камачи. Она выглядела веселой, и Юкинашита зажмурилась, покивав. Ты очень милая, выдохнула Юкина облегченно, что-то для себя поняв. Я подумал и предложил. Камачи-сан, дай Юкинашите-сан свой номер телефона. А, удивилась сестра. Она не ожидала такого от меня, а для меня это был один из рычагов давления. Может, прекратит на меня обзываться постоянно. Главное, чего можно было достигнуть, это хорошие связи с семьей Юкинашита. Они могли мне понадобиться в любой момент времени, это очень жизненная фигня. Поэтому, хоть с Юкина дружить я не хочу, но придется. И пригласи ее к себе в гости, сказал я решительно. Так вот, нам нужно что-то сделать или чего ты хочешь, Тэси. На самом деле я не знаю. Хотя бы выяснить, чем она таким занимается, что возвращается к 5 утра, посмурнел Тэси. Я осмотрел на паренька и сам решил, что попытаюсь что-то вызнать. Не хотелось бы, чтобы Кавасаки занималась проституцией. Хотя нет, если занимается, то пусть со мной. Это мое честное чувство. Короче, надо выяснить, что она делает по ночам. Попробуем, решила Юкина. Уже решила заняться? Спросил я лениво. Я-то хотел заниматься этим только сам. Тэси, ученик нашей школы, Асаки, получается, ваша одноклассница. Этого достаточно для нашего вмешательства, сообщила мне Юкина. Я откинулся на сиденье и покачал головой. Юкинашита, зачем искать такой повод? Мы будем влезать в личную жизнь другого человека. Я считаю, что для этого нужен достаточный повод. И потом, а что мы можем сделать? Спросила она после этого по-паладински белого довода. Я не знал, что ей возразить. А ведь в конце концов она оставит мне разбирательство с сундуком сокровищ тайн, как плуту. Это жанровое распределение обязанностей мне совсем не нравилось. Просто потому, что все равно все приходилось делать мне. Если так подумать, то Юкинашита делает все, чтобы остаться со мной. Не, бред. Хотя если она пригласит меня на свидание, то мне придется идти. Я ведь не хочу ссориться с властной семьей. Да, Юкиночка не будет жаловаться, но рано или поздно мне за это достанется. И дело не в чулочках. Да, да, Миура пожала плечами. Кавасаки не будет никого слушать. На нее можно надавить коллективно, но это может привести к чему-то плохому. Миура на самом деле умница. Она еще и серьезно подходит к таким задачам. И почему Хаяма до сих пор с ней не встречается? Если он это не сделает, то это сделаю я. Так, стоп, акстись, Хачиман. Сперва стоит ее как-то разговорить, решила Юи и посмотрела на меня. Со мной об этом она тоже говорить не станет, сказал я. У нас отношения старшего и младшего товарища. Также я уже спрашивал насчет кое-чего, и мне ничего не сказали, так что выяснять все придется с нуля. И мне неприятно это делать, ведь она мне помогла. Так я разрушил рабочую атмосферу, и потому сказал быстро. Будет шанс, если я от вас немного отдалюсь. И еще мне нужно привлечь не таких популярных девочек. Эбина, наверное, могла бы помочь с разговором, подумал я, потому что разговорить Кавасаки будет непросто. Может, пригласишь ее на свидание? Спросила Миура. Все, включая меня, уставились на нее. Аники, сказал мне Тэси, скажи ей что-нибудь. Что? Пожал я плечами. Это же один из вариантов. Хотя я уверен, что она меня отошьет в секунду. Юкинашита вздохнула. Хорошо, давайте заканчивать, решила она. Если у нее такой жесткий характер, то стоит обдумать это дома, как и тебе, Тэси. Держать связь будем через Камачи-сан. Вы же не против? Та дернулась, но ответила весело. Не-не, не против. Таким образом мы закончили. Дома Камачи-сан принялась готовить, хотя то, что она так батрачит по хозяйству, заставляло и меня встать и хотя бы пропылесосить. Заставляла, но не заставила. Я сидел на диване и поглядывал на телефон. Не хотелось идти к кабине, но надо было найти способ разговорить Кавасаки. Непростая задача. Даже если я предложу ей обмен информацией, она вряд ли станет со мной откровенничать, а нашему заказчику достанется. «Братик, а ты, оказывается, с такими красавицами общаешься», — сказала Камачи. «Это не я с ними, это они со мной», — отметил я холодно. «Приходится, ведь учитель Хирацука будет в ярости, если я перестану это делать». «И кто?» — спросила она меня. «Я сперва не понял, кто что, кто из них?» — спросила Камачи. «Учитывая объемы, Скорее всего, это Юкина, проклятый ты лоликонщик. Ты просто выбрала самую тихую из них, правильно? Спросил я. Нет, это не Юкина. Эф, братик, фыркнула Камачи. Ну, а кто тогда? Рассказывай, я тебе помогу с ней сойтись. Тебе-то это зачем? Спросил я ее весело. Потому что, пофиг, ее не было на собрании, отмахнулся я. А кто тогда? А, начало Камачи-сан просить. Братик, ну, интересно же, не скажу. Камачи-сан, тогда это Кавасаки, да, да, не-э, Аничан. Камачи-сан стала меня теребить. Пусть будет так, я сделал вид, что мне неловко, и Камачи встрепенулась. Да, так вот почему ты не прогнал этого Кавасаки сразу. Кстати об этом, я повернул голову к Камачи. Почему ты его сторонишься? Приставучий, ага, вроде того. Так он просто не знает, как с тобой общаться, сказал я ей. Попробуй его поучить. Если отвянет, значит, все отлично вышло. Если нет, то объясни ему, что как мальчик он тебе не интересен, только прямо. И потом, если он хочет с тобой дружить, то это же неплохо. Вдруг ему одиноко так же, как и тебе. Сперва сестренка начала драться, а вот затем даже немного обрадовалась. Так я могу у него деньги клянчить? Камачи-сан, так делать нельзя. Ну, если он будет за меня платить, то я не против. Покивала сестра. Камачи-сан, иногда советы моего прогнившего брата просто удивительно полезны. Я вообще об этом не говорил. Кстати, ты уставилась на Юигахаму. Знаешь ее? Спросил я устало. Надеялся, что она или будет знать меру, или вообще пошутила. А, да, это та девочка, которая приходила тебя конфетами подкормить. Я не сразу понял, поэтому Камачи пришлось уточнять. После аварии, ты ее собачку спас. Она покрасилась, поэтому я не сразу ее узнала. Она говорила, что поблагодарит тебя лично в школе. А-а, протянул я, и замолк. Я не знал, что делать с этим знанием, а еще с тем, что я Юигахаме наговорил. Я же сказал, что ее подарки я не буду принимать ни в каком виде. Но пофиг, это какой-то не очень пол. За рассуждениями я понял, что и с Юкиношитой могло быть то же, что и с Юи, а значит, это ее машиной меня сбило. И поэтому она так старается меня не отпустить и опекает. Это кто и зачем ее попросил, чтобы резонанса в медиа не было? Вот это полезное знание. И это можно было с Юкиношитой обговорить. Тогда я понимаю. Поняв действия Юкина, я успокоился. Никакое это не влечение. Прекрасно она поняла учителя. Это ее собственные семейные заморочки. Часть 16. И вот я пошел к кабине, заранее спросив у девушки, куда мне идти. Ее дом находился не в спальном районе, как у бедняги Ишики, однако примерно в той же стороне и чуть ли не подальше. Впрочем, я бы сказал, что до школы ей добираться удобнее, чем мне, если пешком, так и вообще. Это был небольшой домик для семьи, и выглядел он не так уж и хорошо, узенький, пошарпанный, хотя дом есть дом. Я вдруг понял, что наша семья живет очень хорошо. Даже как-то неприятно это осознавать, неуютно становится. Я подошел к оградке и посмотрел на вывеску, здесь действительно жили ибины, поэтому можно было смело звонить. Нажав на кнопку звонка, я стал неуютно озираться, морщась на взгляды. Из дома вышла Хина, она помахала рукой, подходя ближе. «О, Хикигая, ты пришел», — улыбнулась очкастая, как кобра. Я ее улыбочек опасался с некоторых пор. «Ты звала, как я мог отказать?» — спросил я весело. «Такой-то милашке». «Фух, нервничаю. Это впервые, когда я пришел к кому-то в дом в гости без родителей, пожалуй. Не могу вспомнить ничего подобного, хоть у меня и был внезапно пропавший друг с кукурузой, я все равно такого не припоминал. Да и Камачи тоже, как я понял, никогда в гостях и не бывало. Я нормально оделся для такого вызова, ничем неприятным не пахну. Блин, страшно-то как заходить. Заходи», — весело позвала меня Ибина и пригласила в дом. Я не был удивлен ничему, что увидел, однако, неужели все люди живут как мы с Камачи-сан? Это странно, так не должно быть. По какому делу? Попытался я начать, но мне заткнули рот, и почему-то не страстным поцелуем. Тихо, — шикнула на меня Ибина. Я прислушался, но ничего не услышал. «Так мне разуваться?» — спросил я. «Или что? Разувайся, конечно. Я пригласила тебя поделиться кое-чем. Может, мы подружимся?» «Не хочу. Можно мне домой? Сегодня дома никого нет», — шепнула Ибина. «Поэтому я могу себя вести как ёищица и делать, что захочу. А для чего тогда ты шикнула на меня вначале?» Ибина сделала большие глаза. «Для таинственности. пошли», — затолкала она меня внутрь. Так я оказался в обители испорченной девушки. Ее комната не выглядела плохо или как-то странно, и хотя она была пропитана ароматом молоденькой девушки, кучей всякой всячины, даже немного раздражала, я бы не стал называть эту комнату именно девчачьей. Нейтральная атмосфера, нейтральные тона, тут было не так уж плохо. «И что я тут делаю? Мы будем с тобой читать мангу». «Так, ладно, мне что-то поплохело», — развернулся я уходить. Но Эбина напрыгнула на меня и даже повалила. Уж слишком некрепко я стоял. Когда мне говорили «качайся», я не думал, что оно может понадобиться, чтобы отбиться от ее ищицы. Неожиданно я подумал про бедного Саски, но тот — выдуманный персонаж, и ему проще. «Вот, посмотри», — закричала Эбина, усаживаясь на меня сверху. «Так, слезь, слезь. Из-за сестры я не драчу, она ж по дому, как по дому ходит, поэтому у меня большие шансы оконфузиться. Смотри, это самые лучшие, что есть на рынке. Be like me», — закричала Эбина возбужденно. Я зажмурился. «Ты что, хочешь открыть мой Шаринган 6, способность глаз одного из персонажей Наруто? Конечно, не столь популярная, как Дреймон, но очень подходит. Обрати внимание, я не убила твою семью. Ну, давай же, посмотри, там есть ошибки в тексте», — спросил я тихонько. «Нет, конечно, мы, японские школьницы, не позволяем себе таких глупостей», — возмутилась Эбина. «Это непростительно. Вот только ты ненормальная японская школьница и вообще Атаку. Как известно, у Атаку нет пола, есть только страсть. К чему ты остальных девочек приплела?» Я все-таки попытался вылезти. «К контролю качества и государственным экзаменам. Ну уже, смотри». Очень страстно пожелала Эбина и попыталась меня удержать, запихивая дадзинси мне в лицо. «Я же нормальный, неожиданно это признавать». Так или иначе, уже через минуту у меня на Эбину встал, и возникла неловкая ситуация. «Я так и знала», — воскликнула она. «Так это не на этих, а на тебя», — возмутился я. «Ну, хватит упираться», — обеими руками Хина прижала меня к полу. «Тебе же такое нравится».